Тогда новгородцы принялись укреплять свой город. Владыка строил каменные стены детинца, Юрьевский архимандрит возводил около своего монастыря стены, а между тем еще раз новгородцы пытались поладить с московским князем. Владыка Василий поехал к нему с двумя новгородскими боярами и застал его в Переяславле. От лица Новгорода он предлагал великому князю 500 рублей серебра и просил, чтобы великий князь отступился от слобод, заведенных им на новгородской земле, противно договору, им же утвержденному крестным целованием. Иван Данилович не послушал его. Тогда новгородцы пожалели, что в угоду московской власти так преследовали тверского князя. Александр жил в Пскове. Новгородцы из-за него были не в ладах со Псковом. Новгородский владыка 7 лет не бывал в Пскове и наказывал своим пастырским неблагословением Псков, непослушный Новгороду и великому князю. Теперь он отправился в Псков, был там принят с честью, благословил князя Александра и крестил у него сына Михаила. Этого было недостаточно. Новгороду нужен был сильный союзник, который бы мог составить противовес могуществу московскому. И Новгород сошелся тогда с литовским князем Гедимином, завоевавшим почти всю Западную Русь. Он, заступившись за Новгород, один мог остановить Ивана. В октябре 1333 года приехал в Новгород сын Гедимина на ремонт, нареченный при крещении Глебом и избранный новгородцами на княжение. По обычаю своих дедов, новгородцы посадили его на столе у святой Софии и дали ему вотчину и дедину Ладогу, Ореховский город, Карельск и половину Копорья. Иван Данилович, между тем, снова съездил в Орду и, воротившись назад в 1334 году, стал податливее. Если путешествие московского князя в Орду пугало новгородцев, так как они думали, что князь хочет подвинуть на них татарскую силу, то со своей стороны Иван, человек характера не воинственного, хотя и хитрый, тревожно смотрел на дружбу новгородцев с его заклятым врагом Александром и еще более на союз их с Гедимином. Новгород, хотя и готовился отразить насильственное покушение Москвы, был не прочь помириться с нею. Новгородцы не могли быть уверены, что Гедимин заступится за них в такой мере, чтобы воевать с ханом. Да и при помощи Гедимина нелегко было отважиться Новгороду на борьбу с Ордою и силами русских земель, находившихся под рукою Ивана Даниловича. При том же, призванный новгородцами на ремонт, оказывался малоспособным к доблестным подвигам и геройской защите земли, пригласившей его так радушно. Владыка Василий еще до возвращения Ивана из Орды ездил к митрополиту Феогносту, виделся с ним во Владимире и располагал его действовать на Ивана примирительно. По своем возвращении из Орды Иван Данилович, кроме других соображений, побуждаемый к миру и митрополитом, принял новгородского посла Варфоломея Юрьевича, уже не так, как он принимал прежних послов, не высокомерно, а любовно, и вслед за тем сам приехал в Новгород 16 февраля 1334 года. В Новгороде примирение с великим князем произвело большую радость. Люди, расположенные к Москве и не смевшие до сих пор проявлять своего расположения, теперь взяли верх и оказывали влияние на народ. В угоду московскому князю новгородцы готовы были вместе с москвичами идти войною на Псков и доставать оттуда князя Александра Михайловича. Они забыли и недавно показанное неуважение московского князя ко всякого рода договорам и крестному целованию и свою недавнюю дружбу с псковичами, вынужденную поступками московского князя. До войны с Псковом не дошло. Но после этого новгородцы с псковичами остались не в мирных отношениях. Иван Данилович позвал к себе в Москву новгородского владыку, посадника, тысячского, бояр и оказывал им большие почести. Казалось, восстановились самые прочные дружелюбные отношения между Новгородом и Москвою. Но прошло 3 года, и в 1337 году Иван Данилович, опять нарушивший договор, послал войско свое в Двинскую землю с целью овладеть этим важным краем. Покушение его не удалось. Посланное войско вернулось оттуда, пораженное со срамом. Новгородцы тогда опять обратились к псковичам, владыка Василий отправился в Псков, но уже его приняли там не так, как прежде. Псковичи научены были опытом, как новгородцы в беде обращаются к ним, а потом, когда думают, что беда для них минула, готовы идти на них вместе с теми, против которых прежде искали опоры. Они не хотели дать владыке подъезда или части судных пошлин, которые собирал владыка в свою пользу. Архиепископ проклял псковичей. 10 лет прожил Александр Михайлович в Пскове, и несносна была ему изгнанническая судьба. Думал он и передумывал, что делать ему. Жаль ему было детей и потомков своих, которые должны были не только лишиться владения, но мало-помалу выйти из рода князей. Продолжало, вероятно, томить его и то, что псковичи, даровавшие ему приют у себя, из-за него подвергались проклятию от своего архиепископа. Еще в 1336 году отправил он в Орду сына своего Феодора узнать, есть ли надежда ему получить прощение и милость хана Узбека. Феодор, возвратившись из Орды, принес утешительное известие. Тогда, в 1337 году, Александр отправил посольство к митрополиту Феогносту и просил от него благословения идти в Орду. Феогност дал ему благословение. Вероятно, в то время, когда не было близко него Ивана Даниловича, иначе последний не допустил бы до этого. Александр отправился в Орду и явился прямо перед узбеком. Наши летописи представляют Александра, произносящим такую речь перед царем своим. «Господин самовластный, вольный царь, если я и много дурного сделал тебе, то теперь пришел к тебе принять от тебя либо жизнь, либо смерть. Как Бог тебе на душу положит, а я на все готов». Узбеку очень понравилась такая прямота и вместе рабская покорность. «Видите ли, — сказал узбек окружающим его, — так передают летописи, — как Александр Михайлович смиренную мудростью избавил себя от смерти». Узбек простил Александра, оказал ему большой почет у себя и отпустил на Русь с правом сесть на столе в отеческой Твери. 2 вельмож татарских, Киндяк и Авдул, провожали его. Брат Константин, владевший Тверью, добровольно уступил ее Александру. Возвращение Александра было страшным ударом для московского князя. Если его заклятый враг, которого он по приказанию хана преследовал и добивался взять живьем для казни, теперь приобрел милость того же хана, то отсюда могло произойти то, что помилованный князь подделается к хану и постарается, в свою очередь, насолить своему сопернику. Иван Данилович поспешил в Орду, взял с собою сыновей, чтобы представить хану как будущих вернейших слуг его, и старался всеми мерами очернить и оклеветать тверского князя. Ему удалось. Узбек послал одного из своих приближенных по имени Истрачея звать Александра. Истрачей по приказанию узбека и по наставлению Ивана принял перед Александром самый ласковый вид и говорил: «Самовластный царь узбек зовет тебя сыном Феодором. Царь сделает для тебя много хорошего. Ты примешь великое княжение, и большой почет тебе будет. но Александр догадался, что тут что-то не так. «Если я пойду в Орду, — говорил он своим, — то буду предан смерти. А если не пойду, то придет татарская рать, и много христиан будет убито и взято в плен, и на меня вина падет. Лучше мне одному принять смерть». И он начал снаряжаться в Орду и послал вперед сына своего Федора узнать, что значит этот призыв и чего может он ждать в Орде. А между тем тверские бояре, рассудив, что служить московскому князю выгоднее, отъезжали от Александра к его врагу. К этому, быть может, побуждало их еще и то, что Александр воротился из Пскова с новыми боярами и, между прочим, с иноземцами. Так был у него в чести немец Матвей Доль, и старым боярам не по сердцу было стать ниже этих новичков и пришельцев. Федор не приехал обратно. Его удержали в Орде, но он известил отца, что царь узбек гневается на него. Возврата не было Александру. Если он решится бежать куда-нибудь по-прежнему, то сын в Орде должен будет выпить за него горькую чашу. Он поехал в Орду. Иван Данилович, обделав свои дела, воротился домой и наблюдал, что станется с его соперником, которому он, насколько сил было, подготовил гибель. Осталось предание, что когда Александр Михайлович плыл по Волге, тогда поднимался противный ветер и относил его судно назад, как будто давая несчастному князю предсказание, что будет ему беда там, куда он держит путь. Когда Александр Михайлович проплыл с большим трудом через русские земли, ветер перестал обращать его судно назад. Поехали одновременно с ним князья Ярославский и Белозерский, ненавидевшие Ивана Даниловича и готовые защищать Александра Михайловича. Но никто не мог ему тогда пособить. Ивану Даниловичу более всех верил властитель Руси, и, вероятно, Иван Данилович представил этому властителю какие-то убедительные доводы против тверского князя, если узбек так скоро изменил к последнему свою милость. Когда заранее осужденный на смерть князь прибыл в Орду, сын Федор первый со слезами известил его, что дела плохи. Затем татары, расположенные к нему, сказали: «Царь хочет тебя убить, тебя крепко оклеветали перед ним». «Что же я буду делать?» – отвечал Александр. «Если Бог захочет предать меня смерти, кто же может меня избавить?» Александр привез дары царю, царице, вельможам. Прошел месяц в тревожном ожидании. 26 ноября 1338 года сказали Александру, что через 3 дня ему будет конец. Александр употребил это время на молитву. Наконец настал роковой день. Отслушав заутренню, Александр послал к царице узнать, что его ожидает, а сам сел на коня и ездил, расспрашивая, долго ли ему ждать смерти. Ему сообщили, что через час придет ему смерть. Александр воротился в свой шатер, обнял сына и своих бояр и причастился святых тайн. Слуги его прибежали с известием, что идут палачи, посланцы ханские, Беркан и Черкас. Александр вышел к ним навстречу. Его схватили, сорвали с него одежды и повели нагого со связанными руками к ханскому вельможе Тавлукбегу, сидевшему на коне. «Убейте!» — крикнул Тавлукбег. Татары повалили на землю Александра и сына его Федора, убили их, а потом отрубили им головы. Александровы бояре и слуги в страхе разбежались, но потом, с дозволения татар, взяли тела убитых своих князей и повезли в Тверь, где оба князя положены были рядом с другими двумя, также убитыми в Орде. Иван Данилович радовался. Смерть Александра не только избавляла его от непримиримого врага, но была новым свидетельством чрезвычайного доверия к нему хана узбека. Иван Данилович мог быть надежен не только за себя, но и за сыновей своих. Он оставил их в Орде. После смерти Александра они воротились из Орды с большой честью. Великая радость, великое веселье было тогда в Москве. Иван Данилович, унижая ненавистную Тверь, приказал снять с церкви Тверского Спаса колокол и привезти в Москву. Когда Александр Михайлович вошел было в милость у хана, Иван Данилович, испугавшись этого, постарался поладить с новгородцами и отправил к ним сына Андрея. Все притязания его на заволочье были тогда оставлены. Но когда Александра убили, Иван, уверившись, что он более чем когда-нибудь крепок ханским благоволением, опять заговорил иным языком с новгородцами. Новгородцы привезли ему свою часть ордынского выхода. «Этого мало», — сказал им Иван. «Царь с меня еще больше запросил. Так вы мне дайте запрос царев». «Так и сначала никогда не бывало», — отвечали новгородцы. «Ты, господин, целовал крест Новгороду, поступать по старым пошлинам новгородским, по грамотам прадеда своего Ярослава Владимировича». Иван не слушал, приказал своим наместникам уехать с городища и готовился идти на Новгород. Призванного новгородцами князя Наримонта, Глеба, уже не было там. Ему не по вкусу был новгородский хлеб, он ушел в свою Литву и утвердился князем в Пинске. Новгородцам надобно было искать другого князя, но опасность войны с Москвою на этот раз миновала Новгород. Пришло Ивану ханское приказание идти с войском в другую сторону, против смоленского князя Ивана Александровича, племени Ростислава Мстиславича, от сына его Давида, не хотевшего повиноваться хану. С этой целью прибыл в Москву ханский посол Тавлукбек. По его требованию Иван Данилович послал на Смоленск разных подручных князей и московскую рать под начальством своих воевод, но сам не пошел на войну. Этот поход окончился ничем. Хорошо укрепленный Смоленск не был взят. Осаждавшее его полчище отступило через несколько дней осады. Иван опять стал помышлять о Новгороде, но тут постигла его смертельная болезнь. 31 марта 1341 года он умер, приняв перед смертью схиму, и на другой день был погребен в построенной им церкви Архангела Михаила, оставивший своим преемникам из рода в род завет продолжать прочно поставленное им дело возвышения Москвы и распространения ее власти над всеми русскими землями.